Флан с авокадо и креветками. На 4 порции авокадо, 200 граммов консервированных креветок, 2 стакана молока, 4 яйца, 100 граммов сыра, 1 столовая ложка муки, пол чайной ложки сливочного масла, соль, перец. Авокадо почистить, порезать на кубики, сыр натереть на терке, молоко вскипятить. С помощью миксера смешать сыр, авокадо, муку, добавить яйца и теплое молоко. Посолить, поперчить. Добавить консервированные креветки. Заполнить полученной массой смазанные сливочным маслом формочки. Закрыть их фольгой. Поместить формочки в чашу для варки. Готовить под крышкой 40 минут. Флан разложить по тарелкам и полить соусом тартар. Для соуса 100 граммов майонеза, 100 граммов белого вина, 100 граммов сливок, сахар, перец, лимонная кислота. Майонез разбавить белым вином, добавить сливки, сахар, перец, лимонную кислоту.